Дом. В чистых патриархальных нравах войска Донского, в его родной земле, я находила самым благородным, что все их сотники, ясаулы и даже полковники не гнушались полевыми работами. С каким уважением смотрела я на этих доблестных воинов, посидевших в бранных подвигах, которых храбрость делала страшным их оружием, была оплотом государству, которому они служили, и делала честь земле, в которой родились. С каким уважением, говорю, смотрела я, как они сами возделывали эту землю, сами косили траву полей своих, сами сметывали ее в стога, как благородно употребляют они время своего отдохновения от занятий воина, как не отдать справедливости людям, которых вся жизнь от юности до могилы посвящена пользам или отечества, или своей семьи. Как не отдать им преимущество пред теми, которые лучшее время жизни проводят травя беззащитных зайцев и отдавая хлеб детей своих стае борзых собак. Как я теперь весела от утра до вечера! Воля, драгоценная воля, кружит восторгами голову мою от раннего утра до позднего вечера. Но как только раздастся мелодическое пение казаков, я погружаюсь в задумчивость. Грусть налегает мне на сердце. Я начинаю бояться странной роли в свете, начинаю страшиться будущего. Национальный напев казаков трогает, отзывается грустью. И сюжет песен их почти всегда трагическое происшествие, где главную роль играет душа добрый конь. И, разумеется, седло черкесское, уздечка шелковая, стремена позолочены. Второе лицо — молодой казак, тяжело раненый. Народные песни добрых казаков показывают воинское ремесло их и неиспорченность нравов. Всегда воспеваемый герой, делая предсмертное поручение душе доброму коню, велит ему бежать стрелой к дому своей матери и говорить почти так же, как у малороссиян. «Да як выйде, кто би до стара маты, ой, знай коню, що и одвечаты». Уважение к родителям, безусловное повиновение воли их и заботливое попечение об них в старости служит отличительной чертою свойства обитателей Дона и несомненным доказательством чистоты их нравов.